Глава 67. Пульс Сабины зашкаливал. Вот говнюк. Она увидела, как Снейдер нахмурил брови. «Это было очень интересно», — саркастически заметила она. «Что вы слышали?» «Достаточно, чтобы узнать, что вы использовали меня и всех остальных из вашей команды для постановочной драки». «Только не надо меня сейчас упрекать лишь потому, что я хотел быстро продвинуться в расследовании». «Вы могли посвятить нас». «Отличная идея», — он вскинул руки. «Но, возможно, кто-то не стал бы подыгрывать. Или драка выглядела бы постановочной. Если бы у Хокона возникло хоть малейшее подозрение, что мы пытаемся его обмануть, план пошел бы наперекосяк, и он отшил бы нас. Или еще хуже». «Для Кшиштофа и Хоровица все сложилось лучше некуда», — с горечью подумала она. «Но даже если он был прав со своей извращенной точки зрения, она все равно не могла в это поверить. А если бы ситуация вышла из-под контроля?» «Но этого не произошло», — воскликнул Снейдер. «Йоте хорошо проинструктировал своих людей. При первых признаках серьезных телесных повреждений мы бы отменили всю операцию». «Я чуть не выстрелила в человека», — рявкнула она на него. «Но вы же этого не сделали. В конце концов, я вас обучал». Он понизил голос. «Думайте о том, зачем мы все это сделали. Мы поймаем Хокона и...» Внезапно он замолчал и поднял глаза. Сабина тоже огляделась. Что-то здесь не так. Уже некоторое время никого не было видно. Зато в конце переулка стояла черная машина с зеркальной тонировкой. Из машины вышли трое мужчин. Сабина хотела повернуться, но Снейдер остановил ее. «Не двигайтесь». Он схватил ее за плечо. Она повернула голову и покосилась назад. Оттуда к ним приближались еще трое мужчин. Инстинктивно ей захотелось схватить пистолет. «Нет», — прошипел Снейдер, — «они вооружены». Теперь Сабина тоже это увидела. У шестерых мужчин были полуавтоматические пистолеты. Один из них, самый маленький, спрятал оружие под пальто, достал белую тряпку и стеклянную бутылочку, наполненную прозрачной жидкостью. «Снейдер, что происходит? Вы знаете этих людей?» «Нет, но, судя по всему, они знают нас». Парни подошли к ним. Один из них грубо просунул руку под анорак Сабины и вытащил ее пистолет из кобуры. В следующий момент она почувствовала сильный запах хлороформа. Она попыталась вырваться, но несколько рук вцепились в нее, а один из мужчин сзади прижал к ее лицу кусок ткани. Отчаянно отбиваясь, она увидела, как другие мужчины схватили и разоружили Снейдера. Не вдыхать. Но и это не помогло. Средство проникло в нос, и с колющей болью поднялось до мозга. У Сабины закружилась голова. В следующий момент она почувствовала, как ее колени подогнулись. Краем глаза она увидела, что Снейдер тоже рухнул. Перед тем, как окончательно отключиться, она заметила черный фургон, который задним ходом медленно въезжал в переулок.